Наверное, если бы кто-то смог сейчас меня видеть, то расплакался бы от жалости. Стоящий на трясущихся конечностях ребенок со стеклянным взглядом в окружении пяти обгорелых трупов. Картина как в лучших произведениях кисти Басха. Минут через пять мне удалось встать на ноги. Покачиваясь, мелкими шажками я двинулся к выходу. Остановился у закрытой двери и отдышался. Судя по всему, в отключке я был недолго, тела все еще слегка дымились. Я мысленно воздал хвалу строителям замка за очень толстые стены, добротную дверь и хорошую вытяжку из комнаты, иначе здесь давным-давно были бы не протолкнуться от людей. Трясущимися руками открыл дверь и прислушался. Тишина, никого. Вышел, плотно закрыл дверь и, пошатываясь, делая остановки, чтобы отдышаться, побрел в свою комнату. За время моего отсутствия в комнате ничего не изменилось. Также стояли на столе две кружки и лежал на кровати храпящий Юлий. Тихонько закрыл дверь, проковылял к столу и вылил пиво за окно. Налил воды, прополоскал. Ничто не должно указывать на то, что мы с соседом имеем отношение к произошедшему в ванной. Я разделся и лег. Еще раз вызвал в памяти картину произошедшего. Бил так, чтобы не испачкаться в крови. Следов того, что в ванной был шестой человек, не должно остаться. А что произошло между Никифоровым с его подпевалами после того, как они распили пиво, никто не знает. Нет, смерти я им не хотел. Видит Бог, я опытный убийца, делал все, чтобы они остались живы и относительно невредимы. Но вмешался случай в лице ублюдка Никифорова, который от страху решил применить боевой артефакт. Откуда он у него, не знаю и вряд ли узнаю. Возможно, что семейная реликвия, которую можно иметь сиротам. А вот кто проглядел в этой реликвии смертоносную вещь, ну, я думаю, что стрелочник найдется, всегда находится. И уж если случайная смерть одного воспитанника должно было спровоцировать расследование, то уж смерть пятерых вызовет целый шквал проверяющих. И я буду не я, если к их приезду не будет готова убедительная версия несчастного случая. И то, что подчистит все в ванной комнате, я был уверен. Но вот почему артефакт не подействовал на меня, превратив в трупы всех остальных, вот король вопросов. И что, собственно, было после? Я усиленно копался в памяти Демидова и не находил ответа. В книгах подобного не описывалось. Конечно, одаренный мог заклинанием создать вокруг себя ауру отрицания, которая бы поглотила заклинание. Мог создать заклинание, которая бы уничтожила артефакта заодно и поджарила бы Никифорова. Но, во-первых, насколько я понял, что создание заклинаний либо требовало времени, либо наличие артефакта, в который оно было вплетено. И во-вторых, не был я одаренным. Да если бы и был, чтобы создавать заклинания требуются знания. Даже в родовой библиотеке Демидовых не было учебников по магии, только общее описание. В принципе, логично, зачем в обычному, неодаренному магии человеку специализированные учебники. Поэтому в обычном разделе библиотеки замка их и не было. Возможно, они были где-нибудь у деда в кабинете, но мне их не давали. Уже начинаю называть деда Демидова своим дедом. Ну, оно и лучше, конечно. Надо вживаться в личину и встраиваться в этот мир. В общем, вопросы, вопросы и вопросы без ответов, и голова болит все сильнее. Попытаюсь немного поспать, потому что чувствую, поспать нам до завтрака не дадут. Тьма расступается. Арена с уходящими вверх ровными рядами каменных скамеек и серый туман вокруг нее. Кружит словно живой вокруг скамеек, опасаясь вливаться на саму арену. Тихий, едва различимый шепот старика. Громогласный мужской голос, будто забивающий сваю. Спокойная, убаюкивающая женская речь. Детский задорный голосок. Голоса переплетались, обретая визуальное отображение в виде переплетенных разноцветных потоков, сжигающих туман. «Мы, тебя, звали, сюда». Я стою в центре арены, посыпанной белоснежным песком, и голоса вьются вокруг меня, вливаясь в мое тело, сплетаясь в груди. «Мы, будем, ждать, тебя». Сияние клубка из сплетенных потоков становится все ярче, а голоса все громче. «Мы, тебе, покажем, дорогу». Я проснулся от дикого вопля ужаса, который сейчас же прекратился. Ну, ясно, кто-то обнаружил тела. Это для меня вид пяти обезображенных трупов не есть что-то ужасное. Повидал и похуже, а вот для кого-то да. Через несколько минут коридор был заполнен голосами выглядывающих из своих комнат подростков. Я кинул взгляд на горящую свечу. Судя по огарку, прошло немало времени. Даже не ожидал, что столько дадут поспать. Думал, кто-нибудь быстрее проснется с желанием облегчить мочевой пузырь. Юлий тоже проснулся от крика и теперь лупал глазами в полном недоумении, как он оказался в кровати одетым. Да, надо знать, насколько пережимать сонную артерию, чтобы вызвать амнезию. Последние вечерние часы для Юлия будто не существовали, и он усиленно пытался вспомнить хоть что-то. «Ну, Бог в помощь!» Я встал с кровати и подошел к двери. «Что случилось?» – просипел Юлий. «Не знаю. Сейчас посмотрим», – пожал плечами я. Открыл дверь и выглянул. В коридоре уже было полно громко галдящих возбужденных подростков. Я вслушался, закрыл дверь и вернулся в кровать. «Говорят, что кого-то убили в ванной». «Что кого?» – спросил Юлий в страхе. «Не знаю». Мой сосед встал, поглядывая на дверь. «Давай пойдем, узнаем, а? Хочешь, иди, а я себя плохо чувствую. Голова раскалывается, что мочи нет. Расскажешь потом». Юлий покивал на мои слова и неуверенно выглянул из двери, крутя головой по сторонам. «Хотя подожди, вместе пойдем». Демонстративно кряхтя опять встал с кровати и последовал за явно обрадованным другом. Ну и трус. Хотя если поставить себя на место 15-летнего мальчишки. Ночь, убийство. Жуть как страшно, но и жуть как любопытно. Хотя странно, если честно. Мне казалось, что в средневековом обществе как-то проще относились к трупам. Мы вышли из комнаты и пошли в сторону возбужденной толпы, которая собралась в конце коридора, но не успели дойти. Толпу как нож сквозь масло прорезала группа из трех воспитателей и двух стражников, которые стремительно прошли в сторону ванной. Буркало и неизвестный мне худой мужчина прошли внутрь. Стражники закрыли двери и встали на входе в ванную, а третий воспитатель, заглянув в комнату и сильно помрачнев, обернулся к толпе и громко сказал «Тихо!» и, дождавшись молчания подростков, продолжил «Все сейчас идут по своим комнатам, никто никуда не ходит до утра, всем понятно, а что случилось?» Раздался голос, видимо, так же, как и мы, опоздавшего к банкету. «Ничего не случилось, а сейчас все быстро расходимся. Как же ничего не случилось, когда там трупы?» Истерично выкрикнул стоящий в первых рядах парень со следами рвоты на подбородке. «Мы во всем разберемся, а теперь все по комнатам. Ты пойдешь со мной», – мрачно прорычал воспитатель и, взяв за плечо потерянного парня с круглыми от ужаса глазами, повел за собой к лестнице, ведущей на нижние этажи. «Расходимся, расходимся, это уже стражники». И мы пошли, прислушиваясь к голосам трех идущих рядом с нами возбужденных подростков. «Ты видел вообще, там трупы обожженные лежат». «Видел». «А сколько?» «Сколько?» «Да по-моему 4, а может и больше». «Там граф Никифоров мертвый лежит». «Да ты гонишь, как же ты его узнал?» «Да по одежде и цепочке. Он мне показывал семейный медальон». Они завернули в комнату, и мы дошли до своей. Резко побледневший Юлий закрыл дверь, молча прошел к своей кровати и сел со стекленевшими глазами. «Ну да, тяжело узнать, когда человек, с которым ты еще вчера разговаривал, неожиданно умирает. Тем более человек, на которого ты вчера строил свои планы и на которого рассчитывал. Уж не знаю, что Никифоров ему пообещал или за какие тестикулы держал, но выглядел Юлий, словно именно он остывал в ванной. Я тоже лег на кровать и закрыл глаза. Для всех у меня тоже шок. Еще даже суток не прошло с моего прибытия в этот мир, а события разворачиваются стремительно. Я как катализатор, брошенный в реторту с раствором или пачка дрожжей, просыпанная в выгребную яму, усмехнулся. Мысль о дрожжах мне понравилась, как и сравнение этого сиротского приюта с выгребной ямой. Что бы ни было, ближайшие несколько дней я смогу обратить себе на пользу. Бурление говна в этом сортире отведет от меня внимание, и я смогу разобраться, как действовать дальше. Перво-наперво надо понять, что случилось со мной этой ночью. В книгах были описаны случаи поздно проснувшихся одаренных. Таких случаев были единицы, но они все же были. Так что мне надо срочно провериться на наличие дара. Призрачное, но надежда есть. И если дар пробудился, то это вызовет массу проблем в ближайшее время, но в перспективе сулит только хорошие. Но вот как это сделать? Можно, конечно, через 2 дня выйти при всечестном народе на площади и возложить руки на артефакт. Но только потом что? Хорошо, если дара нет, и я потихоньку уйду, а если есть, уйти так просто не получится, а тот же Семенан будет до усрачки радоваться, что был прав в своих подозрениях насчет меня, и тут же найдут стрелочника в убийстве и доказывай потом, что ты не верблюд. Сходить то на площади я, конечно, схожу, посмотрю, что там да как, может, и придумаю что. С мыслями об этом я заснул. Глава 9. Проснулся я от звука колокола. Солнце уже встало и уже вовсю заглядывало в окно. Кстати, интересно то, на что я не обратил внимания вчера. Детей будили поздно и только колоколом на завтрак. Но хотя да, аристократы же, рано вставать — это прерогатива низшего сословия. И личная гигиена тут, судя по уведенному, оставляет желать лучшего, По крайней мере, я нигде не увидел чего-то напоминающих щетку и зубной порошок. В моем мире и в наши средние века аналог зубного порошка все-таки был. И подобие щеток из волос барсука были. Хотя мел с медом так себе замена. Ванная комната была тут вполне приличная, как я вчера заметил. Каменные раковины с подачей воды из свинцовых труб. Деревянные кабинки туалетов. Лепота. Есть где помыться, хотя сильно подозреваю, что мыться тут можно только холодной водой. Летом то хорошо. А вот зимой бррррр. Я сладко зевнул и потянулся. С удивлением обнаружил, что хорошо выспался и ничего не болит. Голова соображает, руки и ноги не трясутся. Чудеса, да и только. Вот что значит молодой организм. Ему на восстановление нужно совсем ничего. То ли дело 75 лет, проснулся живым и то счастье. Обнаружил, что я вчера не разделся, так и заснул одетым. Посмотрел на кровать Юлия и с удивлением обнаружил его отсутствие. Хм. Может, встал пораньше и в туалет вышел, хотя, судя по его вчерашнему состоянию, я думал, он будет за мной как привязанный ходить и бросаться от каждого шороха. Выходит, ошибся. Ну и черт с ним, никуда не денется. Переоделся в форму. Рубашку Юлия, снятую вчера и брошенную на стул, скомкал и запихал вглубь его ящика. Нащупал под кроватью ботинки, обулся и побежал на завтрак. Выйдя в коридор, я не удержался и подошел к ванным комнатам. Пусто. Тела убрали, с полу все вытерли, трубу починили, как будто и не было здесь ничего. Похоже, подтверждаются мои мысли о несчастном случае. Зашел, открыл воду над раковиной. Подставив руки, с удивлением обнаружил, что вода идет теплая, даже можно сказать горячая. То ли нагревают где-то, то ли стоит в трубах какой-нибудь артефакт. Но я мысленно поставил еще одну галочку строителям. Обеденная зала встретила меня гулом. Все обсуждали ночное событие. Я посмотрел на подиум. Стол воспитателей был пуст. Я хмыкнул и нахмурился. Странно. Если их нет, то что-то происходит. Что как минимум идущие вразрез с замыслом руководителями этой богадельни. Что должно быть, если произошло некое неординарное и пугающее событие? Где должен быть Чапай, читай руководство с воспитателями? Впереди на лихом коне, то есть в зале, успокаивать детей своим присутствием. Хорошо, хоть повара были. Столы были накрыты к завтраку. Я прошел за свой стол, поздоровался с двумя сотрапезниками и открыл кастрюлю, стоящую в центре. Пышущая жаром рисовая каша на молоке. Обожаю. Наложил себе тарелку с горкой и стал с энтузиазмом уплетать, в отличие от соседей. Те нехотя ковыряли ложками и испуганно смотрели на меня. «Алексей», — обратился ко мне Шереметьев, — «а где Юлий?» «Не знаю», — я изобразил удивление, не забывая работать ложкой, — «а то я помню предыдущий завтрак. Зазеваешься и голодным останешься. Я думал, он здесь. Проснулся, а его нет. Думал, он пораньше на завтрак пошел». Парни переглянулись. «Значит, Юлия здесь не было?» «Нет, он не приходил», — вступил в разговор Крутиков. «Ну, значит, еще придет». «Странно, мы думали, что вы друзья», — попенял Шереметьев. «Ну и, это значит ходить всюду вместе, даже в сортир? Придет еще». Соседи смутились, а я перешел к горке оладьев с холодным ягодным морсом и принялся их смысленным урчанием поглощать. Какая вкуснота! Пусть тот, кто не любит вкусно покушать, первым кинет в меня камень. Несколько минут я ел, прислушиваясь к возбужденным голосам вокруг. Естественно, все разговоры были про безвременно почивших Никифорова и его шайки. Надеюсь, если его сознание переместилось куда-то, то прямиком в ад, к чертям на сковородку. Заварил ублюдок кашу, мать его. «Какой-то странный Демидов сегодня», — сказал Крутиков. «Я помнил, что раньше эти двое разговаривали со мной нечасто. Так, привет, пока. Я все же был чем-то вроде изгоя. Хотя почему был? Чтобы положение изменилось, надо очень и очень постараться. Сейчас главный альфа-самец этого сральника мертв, и все осмелели. Пусть изменения в моем поведении спишут на это». «Ничуть не больше обычного», — усмехнулся я, поднося ко рту бокал. «Мы же с вами вроде много не болтали. С чего такой вывод о моей странности?» «Ну, ты какой-то необычный. Дерзкий, что ли, стал? И глаза цвет, по-моему, сменили. Стали темнее, насыщеннее». «Да ничуть», — равнодушно пожал я плечами, а внутри у меня зрело ожидание неприятностей. Чего мне стоило посмотреться с утра в зеркало? Если люди, которые сидят с тобой за одним столом последние 2 года, говорят, что у тебя изменения во внешности, это явно не к добру. Глаза как глаза. Может, не выспался? Ночь сам знаешь, какая была. Может, — неуверенно сказал Крутиков. — А ты был у ванной? — перевел тему Шереметьев. — А кто там не был? — С нашего этажа, — По-моему, все сбежались посмотреть. Это да», — покивал Крутиков. «Кошмар, конечно, не знаешь ничего про это?» Он кивнул на пустующие столы. «Да откуда? Последний раз, когда я Никифорова видел, так это в кабинете у нашего лекаря. Расскажи», — восклицательные и вопросительные знаки, с любопытством спросил Шереметьев. «Да нечего рассказывать особо», — снова пожал плечами я. «Когда меня Буркало привел, он лежал без сознания на кровати, а потом меня Семенан лечил и залечил до того, что я сам сознание потерял. Отчего? Сознание потерял или лечил отчего? Лечил, потому что я накануне с лестницы упал. А почему сознание потерял, да кто ж его знает? Я ж не маг. Как начал колдовать, так я и потерялся». Мои собеседники сознанием покивали. Вот ведь говнюки. Знали они прекрасно, с какой лестницы я упал, и молчали. Я допил морс и зазирался с целью добавки. Уже протянул руку к пузатому кувшину, как в этот момент в залу вошли трое. Разговоры за столами мгновенно смолки, потому что эти трое были офицерами императорской службы наказаний. Память Демидова подсказала, офицеры внушали. Несмотря на то, что было тепло, они были одеты в плотную черную форму под составными стальными латами. На левых наплечниках у них был золотом нанесен знак службы, стоящий огнедышащий дракон с мечом в правой лапе. Эту службу боялись. Боялись и уважали, потому как она была карающей десницей государя. Карающей, несмотря на положение в обществе, не на богатство. Один офицер вышел вперед и, обведя взглядом всех находящихся в зале и с лицом абсолютно лишенным эмоций, сказал: «Внимание, молодые люди! Я старший офицер службы наказания императора. Все вы, наверное, уже знаете, что ночью у вас произошло чудовищное событие. Погибли 5 воспитанников этого заведения. Мы прибыли, чтобы разобраться в этом вопиющем случае. Все вы будете вызваны на беседы как свидетели. Все сотрудники сиротского дома взяты под стражу по подозрению в сокрытии улик. Их на время следствия заменят сотрудники нашей службы. Вопросы?» Зал потрясено молчал. «Отлично. Вопросов нет. Доброго дня». Он повернулся и вышел. Вместо него вышел второй офицер. «Добрый день. Меня зовут Илья Аркадьевич Белоусов. Я буду заменять у вас преподавателя по боевой подготовке у 2 старших групп. После завтрака на второй колокол буду ждать их на полосе препятствий». «Вопросы?» Вопросов не было, поэтому он кивнул и тоже вышел. Третий офицер остался до конца завтрака. Он стоял, сложив руки на груди и полуприкрыв глаз. Казалось, что он дремлет. Но лично я с моим боевым опытом видел, что он был предельно собран и напряжен, как пружина, готовая мгновенно распрямиться в любую сторону. Опасный персонаж. С ним справился бы прежний я лет 30 назад, но сейчас это был для меня страшный боец. Но что больше всего меня напрягло, так это медленно разгорающееся разноцветное сияние из-под доспехов у всех троих. У старшего офицера оно было синим, у его подчиненных красное. Я вспомнил, что в кабинете у Семенана, когда он атаковал меня заклятием, тоже было нечто подобное. Помнил, как по нему внезапно разлилось призрачно-зеленое сияние. Выходит, что все трое офицеров были магами, боевыми магами, и если уровень свечения что-то значит, то весьма сильными магами. Напрягая глаза, я посмотрел на руки офицера. Точно, на правой руке кольцо мага с красным рубином. Маг огня, ранг не рассмотреть с такого расстояния, и это значит несколько важных вещей. Первое, то, что они прибыли так быстро, а расположение службы было в столице, говорил о том, что они воспользовались портальной аркой в городе. И еще кто-то доложил в столицу о произошедшем. Сомневаюсь, что это бы кто-то из руководства дома или воспитателей. Те как раз боялись проверок как огня. У каждого из них, уверен, не только рыльце в пушку, а вся тушка. Второе, это подразделение, которое так быстро отреагировало. Думаю, Максиму на что рассчитывало руководство этого сиротского приюта, когда они начали убирать тела и замывать улики, это на приезд чиновника из канцелярии императора, скорый отъезд которого был бы связан с тяжестью подаренного кошелька. И наконец третье, то, что как минимум трое офицеров были боевыми магами, причем готов поспорить не самого слабого ранга, говорило о том, что прибывшие были готовы к любой неприятности, в частности, бою с магом, который убил 5 подростков. Моя интуиция прямо вопила: «Беги, глупец». Но смотря на мага, король стоял у выхода, я понимал, что это было невозможно. Нет, конечно, я, может быть, смогу выбраться из замка и при должном везении даже из города, но что потом? Сбежав, я только дам разгореться подозрениям, и на меня будет объявлена большая охота. Как долго я пробегаю без гроша в кармане и в незнакомом мире? Вот то и оно. Выходил я с завтрака с самым плохим настроением и так чувствую, что я не один такой. Подавленные подростки выходили в двери тихо переговариваясь. Проходя мимо офицера, я попытался рассмотреть, какой у него ранг, но он, заметив мой взгляд, еле заметно усмехнулся и прикрыл другой рукой перстень. Глава 10. Пока я поднимался по лестнице в свою комнату, копался в памяти, какие, собственно, учебные занятия были в приюте. На мой взгляд, список оказался не сильно впечатляющим, но был лучше, чем я ожидал. Грамматика, логика, риторика – это понятно. Этот триумвират был и у нас в средние века. Научить молодых дворян правильно писать, читать, спорить и формулировать свои мысли – это, конечно, без сомнения правильно. Геометрия, арифметика, астрономия – здесь без комментариев. Если была бы и музыка, то получился бы классический средневековый квадривиум высшей школы из нашего мира. Боевая подготовка – это тоже было понятно и оправдано. Физические упражнения и умение махать мечом в этом мире было весьма на пользу. Вопрос в том, как тут все эти науки преподавали. Само собой, мне как человеку другого мира и другой эпохи, уходящей на столетия вперед, было сложно оценивать уровень знаний, историком я не был. Как можно понять уровень преподавания человеку, который умел вычислять интегралы и решать дифференциальные уравнения, по сравнению с дробями и корнями из целого числа, что в приюте было принято за высший уровень арифметики, не знаю. И память Демидова, увы, здесь была бесполезной. Кстати, парнишка точно был ботаником. Ему учеба нравилась, и если бы он учился в нормальной школе, был бы одним из лидеров. Но не здесь. В памяти у него четко отпечатался образ ведра с соленой водой и пучок розок. Прокрутив в памяти несколько сцен наказаний Демидова, я физически передернулся от отвращения, и было бы за что, за то, что он бесправный ребенок из казненного рода. Я почувствовал, что ненависть к этой выгребной яме увеличилась до астрономических пределов. Конечно, мстить я не буду, не наш метод, но и подобного обращения с собой больше не спущу. Пока я поднимался, заметил, что на каждом этаже стояли коллеги офицеров, бывших в столовой. Каждый был одет так же, но кроме того на них были глухие шлемы. Что мне совсем не понравилось, каждый был магом, и все трое огненные. Вошел в свою комнату и обнаружил, что Юлия все еще не было. Это наводило на неприятные мысли, либо он сбежал, либо он где-то дает показания. Вы когда-нибудь чувствовали, как закручивается веревочная петля на шее? Нет, ощущения были схожими. Спокойно, страх убивает разум. Подошел к шкафу и открыл дверцу с зеркалом, посмотреть на глаза. Ну что сказать, либо я постоянно сидел за столом опустив голову, либо на меня вовсе не обращали внимания потому, что цвет глаз изменился кардинально. Если еще вчера глаза были голубо-льдистого цвета, то теперь радужка была пронзительно синего цвета, как если бы капнули синей краской, как в мультфильмах аниме. Если уж там рисуют голубые глаза на герое, так рисуют глубоко синего цвета. Но, я-то не мультяшный герой. Не может быть таких глаз у живого человека. Не может ведь, да, хоть я и не приветствую мат и обычно не ругаюсь, но я вполголоса сказал несколько слов, от которых бы у дяди Вани со стройки случился бы культурный шок, пока бы его водкой не отпоили. Мало мне проблем на мою задницу, еще и это. Fata viam inveniens, от судьбы не уйти. Будем решать проблемы по мере поступления. Раздался звук колокола. Надо бы поторопиться. Вот чего я точно не хочу, так это вылазить на глаза как опоздавший. Быстро скинул с себя одежду и оделся в тренировочные, плотные черные штаны с завязками снизу и серую тунику до бедер, и выбежал из комнаты. Тренировочная площадка с полосой препятствий находилась вне замка направо от ворот. Когда мы вчера гуляли с Юлием, то он мне ее, разумеется, показал. Ровная и огромная, метров 400, поляна в лесу, поросшая редкими деревьями. Полоса препятствий представляла из себя набор деревянных барьеров разной формы и расположения, деревянное же укрепление замка в масштабе и подвесные веревочные лестницы. Вокруг поляны была тропинка с утоптанной землей, вьющаяся между деревьев. Судя по всему, для бега, в принципе, нормально, если побегать и поразмяться, но взглянув на эту полосу вчера, понял, что занятия тут проходят нечасто. Вся поляна была завалена древесным мусором и пожухлыми листьями. Инструктор по боевой подготовке не перетруждал себя, предпочитая занятия с подростками в компании кувшина пива, большого кувшина. Я подошел к поляне вслед за группой однокашников. Хорошо, не первый и явно не последний, если посчитать, то со мной было 10 человек. под большим деревом стоял со скучающим видом Белоусов, одетый в ту же черную форму и латы. Клатом теперь появился и меч в ножнах, висящий на поясе. За ним на столе, и это было интересно, лежали 10 одноручных клинков, не тренировочных, какими мы обычно и редко пользовались, а полноценных боевых, напоминающих двулезвийные каролинги. Я нахмурился. Обычно одноручные мечи применялись со щитами для защиты, но что-то щитов я здесь не видел. При моей работе само собой требовалось знать разные виды холодного оружия, но экспертом по мечам я не был, хотя что-то и умел. Я всегда предпочитал метательные ножи, и вот здесь добился мастерства. Демидов же вообще к боевому железу относился с неприязнью и всячески избегал занятий по боевой, так что мне его память в местных стилях боя на мечах помочь не могла, к сожалению. Ладно, главное не лезть вперед, а там поглядим, как сражаются другие, и скопируем. Не думаю, что 15-летние подростки мастера боя, в лучшем случае, 2-3 связки из ударов, а это я повторить смогу, да и не нужно мне казаться самым лучшим, главное не быть последним и первым. Тем временем, к нам подошло еще 1-2 учеников, и наконец-то раздался звук второго колокола. Белоусов демонстративно посмотрел на тропинку, ведущую к замку, хмыкнул, когда по тропе из-за поворота выбежали еще 3 подростка, дождался, когда сильно запыхавшиеся отроки займут место в кучке товарищей, и негромко сказал: «Ну что ж, как я и сказал ранее, после второго колокола у нас с вами состоится занятие по боевой подготовке». Он обвел нас взглядом. «Сегодня я хочу посмотреть, чему вы научились за последние годы. Для этого мы проведем бои на боевых клинках, ибо...» Он поднял палец вверх. «Ибо вы все являетесь верными слугами императора и должны уметь постоять за нашу страну в бою». Да он спятил. Какой бой на боевых клинках? Они ж покромсают друг друга, и вместо 5 обгорелых трупов будет 5:30 с рвано-колотыми ранами. Он снова оглядел нас насмешливым взглядом. А теперь проведем разминку. 10 кругов вокруг поляны. И рявкнул: «Выполнять». И мы побежали. Так же толпой, мешаясь друг другу и толкаясь. Ну и стадо. Чем с ними последние годы занимался преподаватель по боевой? Не надо было лезть в память Демидова, я и так знал ответ. Постепенно 3 подростков из нашей группы оторвались вперед, и я помчался за ними, оторвавшись от остальных. Не знаю кому как, а мне бег на длинные дистанции нравится. Развивает сердечно-сосудистую, повышает тонус организма и великолепный разогрев мышц перед тренировкой. Первый круг, второй обогнали остальных, 5-й. Когда я шел на 7-й круг, понял, что переоценил это тело. Вроде бы тело худое и мышцы худо-бедно есть, но абсолютно не тренирован. К концу пробежки я пришел с колющей болью в боку и тяжело дыша. 3 лидера пробежки выглядели не лучше. Белоусов лишь кивнул, указал нам на траву под деревом и повернулся к остальным. Остальные вытянулись в колбасу из пыхтящих, страдающих, прихрамывающих, стонущих подростков, бегущих друг за другом. Теория Дарвина, блин, в действии. Я прислонился к стволу дерева и переводил дыхание, уперев руки в колени. Дьявол, дыхалки у парня нет никакой. Наконец, осилив еще 3 круга, отставшие прибыли. Белоусов дал им минут 5 отдышаться и скомандовал: 50 отжиманий, 50 так 50. Я принял стойку и начал под протяжный многоголосый стон где-то половины присутствующих. На удивление, быстро сделал, встал и, дождавшись кивка тренера, отошел в сторону к ставшим любимым дереву. Белоусов молча ходил между подростками, даже не пытаясь делать замечания отлынивающим и лежащим пластом. Затем были приседания, еще бег между препятствий, карабканье на подвесной мост, затем передышка. «Ну что ж, теперь приступим к главному. Сейчас я вас разделю на десятки». Он пошел, тыкая пальцами. «Ты-ты-ты». Отсчитав десяток, он дал им указание построиться в одну шеренгу. Затем отсчитал еще 10 и приказал построиться за первым строем. Я оказался в последнем, не в полном десятке, всего 8 человек. То, что со мной оказались 3 бегуна и те, которые сделали отжимания первыми, наводило на определенные мысли. Нам он дал команду построиться в шеренгу отдельно от остальных. «Так, бойцы, первая десятка берет по очереди мечи и строится напротив меня». Он отошел на большую утоптанную площадку и замер в ожидании, пока 10 оболтусов возьмут клинки и построятся. «Задача простая, вы все вместе атакуете меня, с мечами. Можете использовать абсолютно все приемы, изученные вами. Тому, кто меня хотя бы заденет, я выплачу 100 рублей золотом. О ранах не беспокойтесь. Стас, проявись, пожалуйста». Я вздрогнул, в 5 метрах от меня воздух уплотнился, обрел очертания и с тихим хлопком превратился в полного мужика, все в той же черной форме и латах. Мужик отошел к моему дереву, навалился плечом и замер, сложив руки на груди. Из-под одежды у него изливалось знакомое зеленое сияние. «Маг жизни, Стас у нас лекарь подразделения, поэтому вылечит любую рану, полученную вами в бою». Я заметался взглядом по поляне. Интересно, сколько тут еще скрытых наблюдателей и замер, не поверив своим глазам. Если смотреть нормальным, прямым взглядом, то обычная поляна с полосой препятствий. А если взгляд чуть расфокусировать, я насчитал 15 разноцветных, чуть прикрытых темным дымком, сияние окруживших нас, боевики, скрытые каким-то заклинанием. Я моргнул, и все исчезло. Опять пустая поляна. Я не знал, сколько сотрудников службы прибыло в город, но держу пари, что почти все они собрались здесь. К финальному акту пьесы. Начали, резкая команда вернула меня к разворачивающемуся действу. А посмотреть было на что. Десяток подростков, словно стая диких обезьян, окруживших дикобраза, маша мечами во все стороны, пытались достать Белоусова, но тот, даже не доставая своего меча, короткими выверенными движениями метался между ними и наносил рубленые удары ребром ладони. Обезьяны падали один за другим, пока не остался последний, который пытался что-то изобразить клинком, но после 2 простых связок полег на землю. Белоусов кивнул лекарю, перешел на другую площадку и скомандовал 2-й десятке взять у проигравших мечи и нападать. Эти полегли еще быстрее. Видимо, сказывалось зрелище быстрой расправы. Офицер даже не запыхался, переходя на 3-ю площадку. Он молча кивнул нам на мечи и стал ждать. Я подошел одним из первых выбрать себе меч. Поднял первый попавшийся. Какая разница, они все одинаковы. Взмахнул им, прокрутил 8-ку, проверяя баланс, и пошел строиться. «Нападайте», — сделал Белоусов приглашающий знак ладонью. 7 моих одногруппников пошли вперед и разбрелись, стараясь окружить его. Я остался на месте, опустив меч. Боевик заметил это и ухмыльнулся. Все произошло по сценарию первых 2 боев. Наконец мы остались одни. «Ну что ж ты не нападаешь, Демидов?» Белоусов улыбнулся. «Как насчет сложить оружие?» Вокруг нас с тихими хлопками стали появляться люди. «А вот хрен тебе. Подойди и возьми». Я тоже криво ухмыльнулся и поднял меч. Глава 11. Крутанул вокруг себя 2 8-ки, чтобы прогреть мышцы рук, и замер с поднятым клинком в якобы расслабленной позе. Белоусов сразу перестал улыбаться. Он заскользил вокруг меня, заставляя меня поворачиваться и поводя руками. Знаю эту уловку, заставляет отвлечься на движение рук и ног. Детский сад. Поворачиваю корпус вслед за его движением, не опуская меча, и внимательно смотрю за его лицом. Когда профессионал в движении, сложно поймать момент, когда он решит напасть, не отследишь движение мышц. Другое дело лицо. Лицо и мерцание магического источника. Я угадал момент даже не по лицу, в мгновение от источника как будто разошлась красная сетка сосудов, и Белоусов бросился на меня в прыжке. Время для меня остановилось, стало тягучим, словно патока. Я ушел в сторону, скользнув по его руке клинком, не нанося тяжелую рану, нет, скорее длинный порез. Пока он не возьмется за меч и не обратит его на меня, я не хочу его убивать. Время вернулось в свое обычное течение. Я довернул тело в направлении Белоусова и опять замер. Он тоже замер с крайним удивлением на лице, бросил быстрый взгляд на руку и пробормотал: «А ты не так-то прост, мальчик». «Да». Он внимательно посмотрел на мое лицо, ища отголоски эмоций. «Ну-ну, как бы не так, в эту игру можно играть вдвоем. Я тоже абсолютно контролирую лицо, да и эмоций в бою у меня особо нет. Эмоции мешают. Бой, как я уже говорил, сродни шахматной партии. Здесь все зависит от навыков, умения контролировать окружающий мир и умения просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Вот только, похоже, что этот бой мне может и удастся выиграть, а войну нет». Вокруг кольцом стояли боевые маги и пока только следили за нашей схваткой. «Броситься с мечом на магов? Да, не смешите мои тапочки». Белоусов стоял, следя за моим лицом. Меча он так и не достал, но зато я видел, как разгорается сетка каналов и сияние перебрасывается на тело, заставляя его полыхать красным призрачным огнем. Внезапно он пропал с того места, на котором стоял, и через долю секунды мне в спину прилетел тычок, сбивающий с ног. Я все-таки успел сгруппироваться и отбросить бесполезный меч. Сделал кувырок через голову и вскочил с разворотом тела вокруг своей оси. Вот сука сраная, ускорился за счет магии. Я замер в стойке баньмабу, глядя на него. На его лице появилось удивление, и он снова растворился в воздухе. За секунду до этого ускорился и я, скользнув в боевой транс, поэтому заметил его размытое движение в мою сторону и успел крайним напряжением мышц перетечь в сторону на ногу, разворачивая тело и выкидывая ладонь, сложенную в копье. Но вот мой ответный удар не достиг цели, Белоусов был быстрее, не намного, но все же парировал удар. В состоянии ускорения мир словно замирает, из головы уходят все прочие мысли, кроме тактики боя. Но проблема в том, что в этом состоянии надо иметь сильный мышечный каркас, чтобы просто двигаться на запредельных скоростях. В этом теле у меня его не было, и я прекрасно понимал, времени и возможностей у меня немного. Жировая ткань в организме в режиме ускорения сгорает как вата, мгновенно питая мышцы энергией. Воздух при движении становится текучим как вода. А вы били когда-нибудь по цели, находящейся в воде, лежащую в воде на расстоянии двух рук? Попробуйте как-нибудь. Перехватывая инициативу, я понесся в сторону противника, подпрыгнул, чтобы нанести связку ударов шея грудь. Скользнула мысль, что я все еще не хочу убивать. Такие удары максимум оглушили его и сломали бы пару ребер. Навстречу мне полыхнуло реальное пламя, принимающее мое тело в свои объятия, и мое сознание, негодуя на беспомощность, снова убежало во тьму. Интерлюдия. Ну и на кой ты его языком дракона приложил? Мля, Илья Аркадьевич Белоусов, наказующий, гранд-магистр магии огня и командир отряда специального назначения императорской службы наказаний, орал на смущенного мага, стоящего рядом с ним на вытяжку. Что я приказал? А, чтобы никто, ни при каких обстоятельствах, не вмешивался. Что в моих словах непонятного было? Но он мог достать тебя. Все видели, на что он способен, и плевать, что он мог бы. Ты нарушил мой прямой приказ сдать артефакты и вернуться в расположение службы. Потом с тобой разбираться буду. Выполнять. Белоусов, переведя дыхание и взяв себя в руки, и уже спокойным голосом обратился к лекарю. Стас, как мальчишка, да жить будет. Маг жизни все еще водил руками над телом бледного парня, лежащего на земле. Обгорел очень сильно, многочисленные переломы и растяжения связок, ожоги-то я убрал, но вот с переломами и растяжениями надо еще повозиться. Справишься? Справлюсь, конечно. Будет прыгать еще лучше прежнего. Илью Аркадьевича передернуло при этих словах. Его преследовало видение мальчишки, подпрыгнувшего из странной, незнакомой стойки и наносящего удар сложенной ладонью. Но самые страшные были его глаза, которыми он смотрел на него, синие, равнодушные и холодные, словно сама смерть. А он вполне бы успел. Непонятно, как он вообще ускорился. Артефакт на груди, сигнализирующий о применении магии, даже не потеплел. Для Белоусова этот парень был темной лошадкой. Его дело в этом сортире, сиротском доме, содержало всего три листочка. Ребенок казненного рода, рост, вес, бла-бла-бла, магического дара не выявлено, бла-бла-бла, характер скрытный, неблагонадежен. Ну, ясно, раз характер скрытный, то неблагонадежен. Илья Аркадьевич грязно и вслух выматерился. Демидов вызвал у него сильный интерес еще с завтрака. Слишком внимательно смотрел на них. Слишком старался быть незаметным и ограниченным на тренировке, хотя Белоусов чувствовал, что он на головы выше этого аристократического стада. Да и какие здесь аристократы? С теми методами воспитания, что были здесь, обычное быдло с замашками, и почти все они, выйдя отсюда совершеннолетними, пойдут на корм сильных родов. У кого-то заберут состояние, доставшееся им в наследство, кто-то войдет в слуги родов, а кто-то и вовсе тихо сгинет в сточной канаве, если какой-то глава рода не удовлетворится смертью родителей. Настоящими дворянами станут единицы. С Демидовым было ничего не ясно, начиная с того, за что казнили его деда. Белоусов подумал, что надо послать гонца через портал, порыться в императорском архиве, пока в городской тюрьме его люди допрашивают руководителей и воспитателей из сиротского дома. Слишком много у него накопилось вопросов, и он хотел получить на них ответы. А его люди, они умели спрашивать, и эти говнюки ответят на все и за все. Тайный агент, который их вызвал в это место, расписал все так, что император, которому было доложено немедленно, изволил быть в гневе, Он даровал защиту этим детям, а тут единомоментно погибает сразу пятеро при невыясненных обстоятельствах. Получается, что его слово нарушено и попрано кем? Получается, что слово императора ничего не стоит. А если пойдут слухи, а они обязательно пойдут. Короче, Илья Аркадьевич, дуй туда, и чтобы не возвращался без виноватого. Обязательно живого, чтобы покарать лично. Права у тебя самые широкие. Хоть всех там на кол можешь посадить, но результат должен быть. Когда они прибыли на место, тут уже кипела деятельность. Место преступления было уже вымыто, тела вынесены и сложены в лесу для тайного сожжения. Его настолько поразила эта жестокость к детям, что он хотел тут же выполнить напутствие императора насчет кольев, но потом, по здравому размышлению, решил повременить. Он дал команду Стасу погрузить замок в сон на сутки, чтобы хоть как-то разобраться в ситуации, и даже предварительное расследование дало самые обескураживающие сведения. Откуда у ребенка взялся мощный амулет не меньше пятого ранга, как он его смог применить, почему сам погиб, и куда делся шестой участник, а то, что он там был, Белоусов не сомневался. После обследования помещения, где были тела, обнаружилось пять мест, куда били молнии. Если вычеркнуть Никифорова, у которого и был артефакт, и вычеркнуть четверых его друзей, то где шестой? Агент, который первым обнаружил трупы, клялся, что там были только пятеро. Значит, шестой ушел, сам попутно убив амулет и превратив Никифорова в обугленную тушку. Следовательно, шестой был не самым слабым магом, или при нем был другой артефакт. Дальше Белоусов исходил из того, что этот маг все еще здесь. Все взрослые были вывезены в противомагических ошейниках в тюрьму, и с ними немедленно началась работа. Замок был обыскан снизу доверху в поисках сильного боевого артефакта. Ничего не нашли, но обнаружили, что пропал еще один ребенок, сосед Демидова. Немедленно были созданы отряды для его поиска. Оставалось только проверить детей старших групп на предмет магических способностей. Но, во-первых, у спящих не было возможности выявить наличие источника. Во-вторых, маг, если он был среди детей, в чем Белоусов сомневался, должен был быть не ниже третьего-четвертого ранга, а наличие этого ранга уже позволяло обмануть слабый переносной артефакт. Оставалось либо вести всех в столицу, где в академии был царь Камень, древний артефакт вне рангов, либо устраивать провокацию с целью выявить мага. Собственно, чем они сегодня и занимались. Результаты схватки с Алексеем Демидовым был неожиданностью для всех. Неожиданно высокая подготовка подростка вызвала, если не шок, то отрок даже. У него, выходит, дед Демидова тренировал ребенка едва ли не с младенчества. И что это за стиль боя, и как он ускорился без магии? Вопросы, вопросы. Стас, мальчишку уже можно переносить в замок, теперь да, кивнул лекарь. Влад и Ренат, несите носилки. Белоусов дал команду своим людям. Понесете парня в замок, в кабинет их лекаря. Он ему больше не потребуется, а кровати там есть. И заступите на дежурство рядом. Один в кабинете, другой снаружи. Вечером сменим. И чтоб ни одна сволочь переступала порог. Оба бойца стукнули кулаком по левому плечу и умчались исполнять. Стас, позвал Илья Аркадьевич лекаря, через сколько он придет в себя. Ну, маг жизни почесал подбородок. Я погрузил его в лечебный сон, иначе он себе повредит срастающиеся кости. Через два дня будет как кузнечик. Да и еды ему надо побольше будет в первые дни. Белоусов задумчиво кивнул. Конец интерлюдии. Глава 12. Дминя разбудил настырный солнечный луч. С закрытыми глазами я поморщился, отвернул голову в сторону от бьющего мне в глаза солнечного потока и только потом их открыл. Я лежал на расправленной постели в кабинете мага жизни. От воспоминания того, как я в последние разы был в этой комнате, вызвало у меня чувство годливости. А где, собственно, хозяин этого помещения? Тут я вспомнил все, что происходило за последние дни. Да, бедный Демидов, то его по башке бьют, то магией пытают, то вообще огнем в жареного барашка пытаются превратить. При мысли о жареном барашке, сквозь остатки сонливости, внезапно в мое сознание проник потрясающий запах еды. Повернув голову, я обнаружил две вещи. Первое, то, что у моей кровати на стуле стоит огромный поднос, заставленный снедью вокруг большого блюда, на котором лежали исходящие паром жареные куски мяса. Второе, сидящий чуть подальше улыбающийся Илья Аркадьевич Белоусов. Улыбка на его лице выглядела как-то жутко с учетом того, что мы сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. На этот раз он был одет только в штаны и в тунику без рукавов, без знаков различия. «Привет, Алексей, с добрым утром», — радушно произнес он. «Доброе, Илья Аркадьевич», — не стал упорствовать я. «Ты не стесняйся, давай садись и ешь», — он широким взмахом показал на поднос. «Повар для тебя расстарался». «Спасибо», — буркнул я, ощущая, что желудок сжался и рычит в предвкушении еды. Я сел, поразившись слабости. Тело слушалось с трудом, словно после 10-часовой тренировки на изнурение. Белоусов только смотрел с улыбкой и понимаем, как я поглощаю вкуснейшее, горячее мясо на углях с квасом в прикуску с огромным ломтем свежего ржаного хлеба. То, что я лежал на кровати и здесь, а не в подвалах замка на соломе за решеткой, говорило о том, что не все так однозначно, как я думал вчера. Завтрак в постель тоже говорил о многом. Поэтому я ждал, когда он начнет разговор. «Да, 4 дня без крошки во рту», — протянул он. «Это сказывается». Я поперхнулся и закашлялся. «Сколько? А что ты думал?» В ответ на мои круглые глаза усмехнулся Белоусов. «У тебя было обожжено половина тела, перелом обоих ног и правой руки, многочисленные растяжения связок. Еще хорошо, что ты так быстро восстановился. Стас у твоей кровати сидел сутки, а он, поверь мне, не слабый маг, так что можешь его поблагодарить потом». «Я благодарен», — просипел я сквозь кашель. «Ты ешь, ешь», — заботливо посоветовал он мне. «Тебе еще потребуются силы». «Перед плахой палача?» — спросил я его. «Перед какой?» Мои слова его удивили. «Да, как все запущено». Он налил во вторую кружку кваса из запотевшего кувшина, с шумом выпил. «Позволь представиться тебе еще раз. Гранд-магистр магии огня и командир отряда специального назначения императорской службы Белоусов Илья Аркадьевич. Очень приятно». Я молча кивнул. «А ты с самого начала для меня был загадкой. Позволь тебе рассказать, почему и как мы прибыли сюда. Сначала позволь тебе представить нашего агента. Виктор, зайди», — повысил голос он. В ответ на его слова дверь открылась, и в комнату вошел один из охранников замка, кого мы видели с Юлией у ворот. На этот раз он был без кирасы и поприветствовал меня кивком головы. Посмотрел на Белоусова, дождался разрешающего кивка и вышел. Это он нашел трупы ночью, немного спустя после того, как они собственно превратились в трупы, и незамедлительно связался по артефакту с третьим секретарем императора, а третий секретарь подал доклад самому. Белоусов отпил еще квасу. «Ты, наверное, размышляешь, зачем императору так беспокоиться о детях из сиротского дома?» Я пожал плечами. «Ну, собственно говоря, незачем. Но только в вашей ситуации есть несколько, но, во-первых», — он загнул палец на руке, — «все дети здесь до совершеннолетия есть воспитанники императорского дома. Я подчеркиваю, дома. Во-вторых, вы какие ни есть, а аристократы, выходцы из разных родов и семей пусть и почивших. В потенциале вы можете стать опорой государя. В-третьих, когда создавалось это заведение, император пообещал детям, попавшим сюда, свою защиту пусть и до совершеннолетия. А это значит, в первую очередь, жизнь. Ты улавливаешь, к чему я веду?» Я кивнул. «В принципе, к этим выводам пришел и я». Он лишь подтвердил слова Семенона. «Теперь ты понимаешь его реакцию на то, что были убиты 5 детей при непонятных обстоятельствах». Я покачал головой. «Нет, он же гарантировал жизнь каждого ребенка здесь. Убийство есть прямое нарушение его слова, а нарушение его слова плохо скажется на политике в государстве. Улавливаешь? Теперь более-менее понятно. Опять политика. Но я из его слов я сделал 2 вывода. То, что у Святослава I есть враги, а у кого их нет, и то, что власть императора ослабла, иначе он ни черта не боялся бы перешептываний за своей спиной. Хотя, я не разбираюсь в политике этого государства, потому что Демидов тоже сторонился политики. Ему больше по душе были науки. Вижу, улавливаешь. Прибыв сюда, мы обнаружили, что улики с места преступления пытались скрыть, а убитых детей, как какую-то падаль, собирались сжечь. У Ильи Аркадьевича неприкрыто заходили желваки на лице. В общем, мы провели расследование, и выходило, в ванных комнатах был 6-й, который после всего ушел своими ногами. Не хочешь рассказать, что там было? Мы с минуту смотрели друг на друга. Потом я пожал плечами и начал рассказывать краткий пересказ того, что случилось ночью, исключив, правда, введение Юлия в царство сновидений. То, что Белоусов за 4 дня сопоставил детали и выяснил, кто был 6-м, я даже не сомневался. Так к чему было отрицать очевидное? Белоусов в процессе моей речи лишь кивал и иногда задавал незначительные вопросы. Закончил я рассказ о том, что Юлий пропал, и я нигде его не мог найти. Нашли мы твоего соседа». Белоусов выделил интонации и слова соседа. «В городе, в таверне на окраине, он снял комнату на 3 дня. Когда 3 дня прошло, хозяин собрался с него получить деньги за продление и нашел его повешенным. Так что у нас теперь 6 трупов. Белоусов помрачнел. «То, что ты не захотел рассказать, как эти 5 дебилов издевались над тобой последние 2 года, делает тебе честь, и то, что ты их не убил в первый же раз, учитывая твою подготовку. Кстати, мы к разговору о твоей подготовке чуть позже вернемся». Белоусов взял у меня из рук забытый стакан и снова налил в него квасу. «Не забыл и про себя. Но, сейчас о другом. У тебя не было какого-то защитного артефакта?» Я отрицательно покачал головой. «Может быть, было что-то, оставшееся от семьи, которое могло бы быть артефактом?» «Нет», я снова покачал головой. «Это осложняет». Он задумался. «То, что ты не маг, который мог бы что-нибудь противопоставить силе артефакта, примененного Никифоровым, это мы выясняли в бою с тобой. Любой бы боевой маг увернулся, либо ударил в ответ на огненную волну, не говоря уж о том, чтобы не ударить пораньше и скрыться». Он помолчал и отпил из бокала. «Единственное объяснение того, что произошло, это то, что в момент активации цепи молнии у тебя произошла инициация магического источника». Он посмотрел на меня. «Видишь ли, это не оглашается по целому ряду причин, но иногда, крайне редко, инициация может случаться и после 15 лет. Это происходит после какого-то толчка извне, из-за потрясений, направленной агрессии или, как в твоем случае, из-за направленного на тебя боевого заклятия. В момент подобных инициаций источник может защитить себя, но вот то, что он смог защититься от артефакта 6-го ранга, такого я не слышал. Кстати, именно из-за практически полного истощения источника в момент отражения атаки и обусловлено твое плохое состояние ночью. А теперь насчет твоей подготовки. Не расскажешь, а что тут рассказывать? Я в очередной раз пожал плечами. Меня с детства дед тренировал у нас в замке. А что за боевая школа? Не знаю. Дед не рассказывал. Сказал лишь, что секрет рода. Понятно, протянул Белоусов. Значит, я был прав. А как ты ускорился без магии? Тоже секрет рода. Дед взял с меня клятву не разглашать, но ничего особенного там нет, только тренировки. Понятно, повторил мой собеседник. Илья Аркадьевич, а можно вопрос? Давай. Из-за чего казнили мой род? Белоусов допил из бокала, встал и, заложив руки за спину, прошелся к окну и глухо сказал. Прости, но твоего деда я лично не знал. Знаю лишь, что род Демидовых древний и был поставленным на ваши земли еще прадедом Святослава. И за что казнили твоего деда, я не знаю. На мой запрос в канцелярию императора мне сказали, что дело рода Демидовых засекречено. И что теперь? Поинтересовался я. Что со мною будет? Что теперь? Задумчиво произнес Белоусов. Первым делом, когда окрепнешь, надо тебя проверить на артефакте в мэрии. Если подтвердится твоя инициация, то в мэрии выпишут свидетельство на твой 1-й ранг мага, ранг адепта. С ним ты сможешь поступать в академию. Он обернулся и посмотрел мне в глаза. Или ты интересуешься, не будет ли тебе обвинений в смерти Никифорова и компании? Я молча кивнул. Не волнуйся, не будет. Была лишь самозащита и спонтанная инициация магического источника, приведшая к смерти того, кто незаконно использовал боевой артефакт на тебе и приведший к смерти остальных подростков. А вы, что вы, убудете в столицу? Старый персонал дома вернется? Не волнуйся, Белоусов усмехнулся. Во-первых, с 5 смертями мы разобрались. Ты же помнишь, что есть еще и 6-я. Сомневаюсь, что Залесских сам полез в петлю из-за вины. Сильно сомневаюсь. А во-вторых, расследование участия персонала сиротского дома еще идет, а это значит, как мы и обещали, будем вас учить сами. Временно, но все же. Так что, Демидов, готовься. Он пошел к двери и, открывая ее, обернулся. К тебе попозже подойдет Стас проверить твое состояние. А теперь, ешь побольше, набирайся сил. Я задумчиво посмотрел на закрытую дверь и воспользовался его советом. Жареное мясо было чудо как хорошо. Еще раз мое почтение повару. Мои дорогие читатели, друзья, вы прочитали до 12 главы, и если не поставили лайк, то может быть время его поставить. Это сильно смотивирует на выкладку дополнительной главы. 100 лайков, еще одна дополнительная глава. Глава 13. Весь день, слушая редкий звон колокола, я ел и спал. Пришедший вслед за Белоусовым, Стас откинул на мне одеяло, пощупал ноги и руки, кинул какое-то заклинание. удовлетворенно покивал и велел мне еще день находиться в кровати для надежности. Вставать было можно, но до окна и обратно. А на мой вопрос, а как быть с туалетом, он со звоном выпнул из-под кровати большой ночной горшок. Еду мне носили часто, не меньше 8 раз, боевики отряда, которых я запомнил с тренировочной площадки. И я все съедал, удивляясь, как в меня все влезает, ведь еды было не просто много, а очень много. Причем весьма и весьма калорийной. Ради развлечения я смотрел на каждого входящего, пытаясь понять, какого рода магии у него источник. К концу дня я мог не только сказать тип источника, какой был у человека, и размер ядра, но и посмотреть на каналы, идущие от него в теле и их толщину. Самое интересное, что еще во время схватки с Белоусовым, каналы я мог видеть, только когда маг активировал источник и кастовал заклинание. Теперь же я видел серую сетку каналов в теле. Причем, тело не становилось прозрачным, как на рентгене. Вовсе нет. Я как бы совмещал два изображения. Как в VR-очках компьютерная графика накладывалась на реальный мир. После разговора с Ильей Аркадьевичем я был убежден, что его версия по поводу пробуждения у меня источника абсолютно верна. Та же бритва Аккама, не следует множить сущее без необходимости. А наличие у меня магии давало интересные варианты в развилке судьбы. Теперь оставалось только ждать, пока меня позовут к камню судеб. Вот такое название было у определяющего магию артефакта.